Глава вторая. Поезд имел свое название, свой номер, но пассажиры упорно назвали его 500 веселым. Собран он был из обшарпанных разномастных вагонов, на ходу постарчески кряхтел и дрожал, а тормозил едва ли не у каждого телеграфного столба. Ездила в нем сельская публика, добираясь до глубинных райцентров и маленьких станций, везла с собой кули и узлы городских покупок, которыми были забиты ящики под сиденьями и верхние полки. Чай в 500 веселом никогда не подавали, вода всегда была теплой и невкусной, отдавала запахом туалета. Зная это, пассажиры запасались в городе лимонадом, молоком, пивом, и едва только поезд отходил от главного вокзала, начинали трапезничать. Степан отвернулся к окну, мимо которого неспешно проплывали, исчезая за краем исцарапанной рамы, городские девятиэтажки. Проплыл распростертый над рекой мост, набережная с гуляющим на ней народом, игрушечное здание речного вокзала. Пошли улицы деревянных домов, похожие на деревенские, и вот уже во всю ширь, насколько хватал глаз, раскатились до самого горизонта поля с редкими березовыми колками. Поезд был прежним, прежними были места, по которым он шел, и Степан невольно прикрыл глаза, пытаясь и самого себя тоже представить прежним, зеленым ГПТУшником. Летняя практика еще не началась, и их, будущих сварщиков, отпустили на несколько дней по домам. До дома, до матери оставались всего одна ночь и одно утро. Доедет на 500 веселом до райцентра, потом автобусом до деревни, а там 5 минут ходу от остановки и клуба до переулка, и он вскочит, минуя все ступеньки, на крыльцо, распахнет дверь, и, увидев его, мать радостно ахнет. Степан вздохнул и открыл глаза. Поздно ему, тертому и битому мужику, играть в сказки. Матери нет, дом, наверное, заколочен, а деревня давно забыла, что он когда-то в ней жил. И позади, если оглянуться, тоже не было теперь надежной пристани. Как пешеход в старом школьном задачнике находился он между двумя пунктами, с одной лишь разницей. Там конечный путь и время можно было высчитать. Степан уже на своем пути, даже и завтрашний день нельзя загадывать. На плечо ему легла рука, и он вздрогнул от неожиданности, вскинулся. Перед ним стоял незнакомый мужик с густой каштановой бородой, с длинными, тоже каштановыми волосами, вьющимися до плеч. Простенькая рубаха была чистой и немятой, на стареньких застиранных брюках до остроты лезвия наглажены стрелки. Веяло от мужика скромностью и тихостью. — Степан, не узнаешь? Ну что ты? Голос звучал ровно, в глазах плескался мягкий огонек. — Да кто же это? Хотя, стоп, огонек был знакомым. Неужели? Саня выговорил неуверенно, боясь ошибиться. Признал. Здравствуй, земляк. Можно я тут устроюсь? Разделенные откидным столиком, они долго разглядывали друг друга, путаясь, торопливо высчитывали, когда же в последний раз виделись. Выходило, что лет 8-9 назад, когда Степан приезжал в свой первый отпуск с севера, и они вот так же случайно столкнулись на вокзале, бывшие однокашники, родом из одной приобской деревни со странным и сладким названием «Малинная». Но черт возьми, да Саня ли это? Заволосатил, сидит смирно, как в гостях, и тихо улыбается. Только огонек остался прежним, но и тот наполовину слинял и поблек. Где прежний Саня Гусь? Его нет. Сидит напротив совершенно чужой мужик, чем-то похожий на попа. Тебя, Саня, не признаешь. Что делать, Степан? Жизнь идет, меняется. Мы в ней тоже меняемся. В Малинную едешь? Надолго? Да, наверное, насовсем. На житье. Слушай, а космо-то зачем? Под этих, как их? «Под хиппи, что ли?» Александр огладил бороду и снова положил ладонь на плечо Степану. Лицо его было благостным и спокойным. Даже тени удивления от нечаянной встречи не проскальзывало на нем. Будто заранее знал Александр, что встретит сегодня бывшего однокашника. Тихая улыбка жила на лице постоянно и не гасла даже на короткое время. Я же говорю, Степа, жизнь изменилась, и мы другие. А про жизнь разве расскажешь коротко? Про жизнь на бегу говорить нельзя. Знаешь, кто в 8-м вагоне едет? Николай Егошин. На вокзале встретил. Видишь, как судьба собирает. Время, видно, пришло. Пойдем? Правда, он теперь начальник, заместитель председателя райисполкома. Да хоть самого министра. Пошли, пошли. Степан первым двинулся по узкому проходу, хватая за теплые железные поручни. В 8-м вагоне, в 1-м же купе, он увидел знакомое лицо. Круто топыренное ухо, маленький картовочкой нос и крутая розовая щека. Точно сидел у окна Николай Егошин, и лицо его, как живой портрет в раме, неслось на уровне тополей, растянувшихся зеленой лентой вдоль линии. Николай обернулся на стук двери, сморщил носик и долго ошалело хлопал глазами. — Откуда? Каким ветром? — Да вы садитесь. — Саня, проходи, садись. — Надо же, вот так встреча. — Домой? Это сколько мы не виделись? Говорили, перебивая друг друга, торопились, словно боялись, что им помешают и не дадут сказать всего, что хотелось выпалить сразу. Прошлое, которым они были связаны, держало их и сейчас, и они, обрадованные встречей, даже не заметили поначалу, какими стали разными, как далеко жизнь развела их друг от друга. А 500 веселый тащился, не поторапливаясь, вдоль лесополос, тормозил возле всех станций и полустанков, какие попадали на пути, кряхтел на стыках, испуганно сбавлял скорость, когда мимо со свистом и грохотом проносились поезда дальнего следования. Он был старым, изношенным, и торопиться ему было некуда. Лениво проползали мимо станционное здание, окрашенное в два цвета, зеленый и желтый, лозунги, выложенные из беленого кирпича на откосах, железнодорожные переезды с очередями машин у полосатых шлагбаумов, тополя вдоль линии, и дальше, за тополями, то зеленый ковер оживших озимей, то еще не засеянные квадраты черной пашни. Все в округе, по которой полз поезд, было знакомым. И передний вагон, который прицепили сразу за тепловозом, и который казался старей и обшарпанней своих собратьев, тоже был прежним. Вагон многое помнил и многое хранил из пережитого. Во втором купе, на внутренней стороне нижней полки, если ее поднять, и сейчас без труда можно было разглядеть крупные буквы СГ, СБК и Л и СШ. Вырезанные августовской ночью 15 лет назад, буквы хорошо сохранились и обозначали Саня Гусельников, Степка Берестов, Колька Егошин, Лидка Иванова и Серега Шатохин. Ребята тогда только что закончили восьмилетку, было им по 15 лет, поезд увозил их в новую городскую жизнь, и они, полные ожидания этой жизни, были шумными и говорливыми. Еще бы! Ехали в город, который из деревни казался до невозможности заманчивым. Он сиял, как вечный праздник. Оттуда приезжали ребята постарше, в модных тогда расклешенных брюках, в пиджаках без воротников, привозили тоненькие гибкие пластинки красного и синего цвета. Эти пластинки крутили на танцах, и они звучали как отголосок той жизни, в которую хотелось немедленно прорваться. И чем ярче представлялась та жизнь, тем серее казалась деревня и все, что в ней было. И вот сбывается. Они гомонили, смеялись над каждым пустяком, а пассажиры раздраженно шикали на них и сторожились. Ребята замолкали, вдруг ни с того ни с сего, кто-то внезапно прыскал, и все начинали без удержу хохотать, как хохочут, без всякой видимой причины, только в 15 лет. Лидка с Серегой, как это тогда называлось, дружили, они то и дело выходили в тамбур и подолгу там целовались. Степан, Колька и Саня делали вид, что ничего не замечают, продолжали куролесить, и все, каждый втихомолку, завидовали Сереге. Они еще ни с кем не дружили и надеялись на город, слышали, что девчонок там пруд-пруди, и все они доступнее деревенских. Ехали и ехали. Когда уж слишком расшумелись, пришла пожилая проводница, громко их отчитала и пригрозила высадить, если не утихомириться. Пришлось замолчать. Была уже глубокая ночь, но укладываться никто не думал. Колька взял гитару, обклеенную красотками из журналов, с грифом, обмотанным синей изолентой, потрогал струны, настраивая, и негромко запел модную тогда песню. «Бродит одиноко под небом одиннадцатый мой маршрут, путь его конечный неведом, и на конце не ждут». Спелый, вызревший август лежал на полях, которые приготовились к жатве, и вдалеке, над темной, едва различимой полосой леса, вспыхивали и гасли, как искры, последние зарницы, предвещая скорую осень. До мечты не ходят трамваи, не в силах мне помочь метро, между звезд проходит кривая маршрута моего. То ли от песни, то ли от вспыхивающих и гаснущих зарниц, то ли от предстоящего скорого расставания, то ли от внезапной тревоги перед новой жизнью, которая начнется уже завтра, а может быть, от всего вместе, им загрустилось и стало немного не по себе. Колька продолжал петь, но ему никто не подтягивал. А 500 веселый постуковал и постуковал на стыках рельсов. Он, как и жизнь, насовсем остановиться не мог. В вагоне было темно, лишь подслеповато мигал верхний свет, пахло потом, кто-то оглушительно храпел, и настойчиво тонко звякали на соседнем столике пустые бутылки. Первым очнулся и встрепенулся, как воробей на ветке, Саня Гусельников. Сидеть и молчать не для него. Долго ли дело найти? Вскочил, крутнулся на одном месте, согнал Литку с Серегой с нижней полки, поднял ее, засопел от старательности и перочинным ножиком стал вырезать «СГ». А что, вот лет через 10 поедем и найдем, глянем, зима морозная наша. И вот они ехали втроем ровно через 15 лет. И никто из них про буквы и не вспомнил. Александр слушал Степана с Николаем, говоривших без умолку, улыбался, как улыбается, глядя на детей, и все отворачивался к окну. Угасал в глазах синий огонек, глаза становились печальнее и тише. — А ты знаешь, — рассказывал Николай, — у Литки с Серегой уже 3 пацанов, как ступеньки. Сереге не повезло крупно. Вернулся из Афганистана, он же прапорщиком служил. Обе ноги чуть повыше колен. Начисто. Так вот, Степа. Где они теперь? В Малинной. Туда приехали. В леспромхозовском доме живут. Недалеко от Сани. Так ты тоже в Малинной? Удивился Степан, оборачиваясь к Александру. Тот оторвался от окна и кивнул. 3-й год пошел Степа, как вернулся. Живу. До сих пор не женатый. Постится. А с капусты да с брюквы на баб не потянет, по себе знаю. Точно, Степа? Какие посты? Степа ничего не понимал. Александр укоряюще покачал головой. Огонек в его глазах окончательно потух, но смолчал и ничего не ответил. Только вздохнул и вышел из купе, неслышно притворив за собой дверь. Обиделся праведник, Николай развел руками. Как краснодевица стал. Не суетись, сам вернется. Отмолчится и вернется. — Да в чем дело, ты объясни. — В Бога теперь наш Саня верит. Весь божественный стал, с ног до головы. О спасении души заботится. Боится оскоромиться. — Саня? В Бога? Ну... Больше у Степана и слов не нашлось. Он достал папиросы и кивнул Николаю. Курили молча, приоткрыв незапертую дверь в тамбуре. В широкую щель упруго залетал резкий воздух с запахом криозота, и громче слышался гулкий железный стук колес. Николай командовал и не слушал никаких возражений. Сразу с поезда притащил Степана и Александра к себе домой, накормил, уложил спать, а утром подогнал свой служебный УАЗик с нолями на номере, и скоро они уже подъезжали к Малинной. Все 3 молчали, и каждый из них, оглядывая знакомые места, невольно начинал думать о своем. Степан открыл дверцу, высунулся наружу, и сердце у него сдвоило от волнения, состукало и раз, и другой сильнее обычного. Нет, ничего не забылось, ничего не развеялось и не пропало бесследно за годы житья на дальних землях. Все вбито и врезано в память навсегда. Вот сейчас одна за другой поднимутся три невысокие горушки, обнесенные по бокам старыми плакучими березами, дохнет горьким дымом с леспромхозовской свалки, где круглый год жгут опилки, мелькнет и исчезнет сразу за свалкой голубой кусочек оби, заслоненный пуховым зеленым тальником, и покажутся крыши малинной, увенчанные широкими рогатыми антеннами. В детстве, когда Степан залезал на крышу своей избы и оглядывал сверху окрестный мир, его сердчишка под рубашонкой так отчаянно колотилась, будто хотела вырваться на волю и взлететь, чтобы парить и кружиться над необъятной округой. Уцепившись за старые шершавые доски, подернутые зеленью от дождей и солнца, он, не в силах сдержать себя, начинал громко кричать. И сейчас, когда машина, тяжело перемалывая колесами глубокий песок на дороге, поднялась на последнюю горушку, когда вся малинная и все, что было вокруг нее, открылось и распахнулось, как на ладони, он снова испытал желание закричать и снова почувствовал, что сердце готово вырваться и взлететь. УАЗик въехал на крайнюю улицу, и Николай сбавил скорость, спросил: «Ну, орлы, куда двинем?» Не дожидаясь ответа, сам же скомандовал: «Поедем к Шатохиным». Новый леспромхозовский дом из соснового бруса стоял в самом центре, рядом с клубом, весело поглядывал на улицу широкими окнами, через стекла видны были легкие расшитые занавески. Из трубы над крышей дощатой летней кухни вился дымок. Николай приткнул машину к штакетнику, посигналил и выключил мотор. Дверь кухни звякнула железным крючком, и настежь распахнулась. Из темноватого проема, прищуриваясь и разглядывая, кто там в машине, выскочила Лида. Разглядела, шлепнула по девчоночи в ладоши «Ой!» и заспешила к воротам, на ходу поправляя выбившиеся из-под платка светло-русые волосы. В синем, с розовыми цветочками домашнем платье, маленькое, ладное, с белыми, оголенными до локтей руками, Лида, казалось, не шла, а летела, не касаясь земли. «Я еще с утра почуяла, что-то сегодня будет», — быстро говорила она, широко распахивая перед гостями калитку. Проснулась и думаю, что-то будет хорошее. «Ой, Степа, какой ты матерый стал! Ну-ка наклонись, я тебя поцелую!» По-женски спокойно и уверенно она обняла его за шею, прохладной рукой пахнущей блинами, и три раза по-старинному поцеловала, обдав чистым и теплым дыханием. Таким по-матерински добрым был ее поцелуй, что Степан отвернулся и скосил глаза в сторону. Родная деревня встречала его по-родному. Она его не забыла, помнила и, значит, не оттолкнет, примет на жительство, поможет отдышаться и отмякнуть душой. Все говорило об этом. Сияющее Лидино лицо, добрый день, набирающий силу над деревней, любовно прибранная ограда с тремя весело зеленеющими березками, уютный домашний дымок над летней кухней и даже длинная бельевая веревка, натянутая в огороде между двух кольев, на которой плотно висели ребячьи майки, трусы и рубашки. — Да вы что такие невеселые? За стол проходите, вон под навес, на вольном воздухе лучше. Сергуня вот-вот подойдет, он в больницу на уколы отправился. Врачиха предлагала на дом приходить, а он ни в какую, гордый, сам ходит. Голос у Лиды звенел. Возле этого голоса, как возле лесного ручья, хотелось присесть и послушать, вникнуть в него и отозваться на простой звук. Все трое смотрели на нее и старались держаться поближе. А Лида успевала поворачиваться ко всем троим, успевала каждого погладить взглядом бойких открытых глаз и, ловко засовывая под платок непослушные волосы, мигом вытерла стол под навесом, налила в умывальник воды и мельком погляделась в зеркало над умывальником. «Вот как! Гости уже за столом, а хозяйка не мыта и не чесана. Поскучайте, я на одну минутку. И обедать будем, у меня все готово». Бесшумно порхнула на высокое крыльцо и скрылась в доме. «Ну, мужики!» — протяжно выдохнул Николай, одеревенело, глядя ей вслед. «Куда у нас глазоньки смотрели? Вот на ком надо было жениться!» «Кто чего заслужил, то и досталось. А завидовать, Коля, нельзя». — мягким голосом отозвался Александр. — Опять? Слушай, Саня, давай без проповедей. Мы уж большенькие, на горшок сами ходим. Александр опустил голову и стал разглядывать свои руки. Они были темные, грубые, привыкшие к любой работе. На каждой из них не хватало по два пальца. Обрубки затянуло широкими шрамами. Шрамы остались от прежней жизни, от какой Александр, похоже, напрочь отделился, сотворив себя в нынешнем дне совершенно иным человеком. Николаю он не ответил. Из сенок послышался разнобойный шлепоток босых ног по половицам. На крыльцо, опуская вниз розовые мордахи и заспанно щурясь, вышли затылок в затылок три молодца в одинаковых черных трусах и в белых майках. На ходу перестроились и шеренгой придвинулись к краю, и три струйки дружно ударили с высоты в сухую землю. Благополучно закончив важное дело, молодцы подтянули трусы на животах, снова перестроили затылок в затылок и ушлепали в сенки. Оттуда сразу же донесся строгий голос Лиды. — Ой, стыдобина, ну, стыдобина, тоже мне солдаты называются, с крыльца, да еще при людях. Я вот скажу отцу. Громкий тройной вздох был ответом. — Заправляйте кровати, умываться и за стол. Разнобойный шлепоток укатился вглубь дома. — Вот архаровцы, — жаловалась Лида. Она уже успела переодеться, причесалась и даже тронула губы помадой. — Праздник так праздник. Никак втолковать не могу. Сосед зашел тут и смехом завел их. Если, говорит, с крыльца утром будете делать дело, то через месяц на 20 сантиметров подрастете. А много ли им надо? Поверили? Неделю как воюем. Ну, войска. Сергуня их войсками кличет. Ну, а вон и тятя наш идет. Лида выскочила из-под навеса и кинулась к калитке. По улице... Тяжело опираясь на черный костыль, раскачиваясь при каждом шаге то вправо, то влево, и медленно перебрасывая негнущиеся протезы, шел Сергей Шатохин. Голова у него была белой, как у старца, и это соседство белой головы, напряженного, трудного шагания и молодого еще лица с тонкими, плотно сжатыми губами, невольно встряхивало тех людей, которые на него смотрели. Им становилось неловко. Никто из гостей не вскочил и не пошел навстречу, как Лида. Они остались сидеть, опускали и отводили глаза в сторону, словно были виноваты, словно их только что уличили в воровстве или в трусости. Чем ближе подходил Сергей, тем больше росло напряжение. Оно бы продолжало расти и не исчезло бы само по себе, не окажись рядом Лиды. Она ловко подхватила Сергея под руку, откинула голову, вытянулась на цыпочках и поцеловала в щеку. Тонкие, плотно сжатые губы Сергея дрогнули и расслабли. — Ты глянь, Сергуня, каких к нам гостей занесло! Все такие матерые, такие важные, на козе не подъедешь. Я и так, я и сяк, а они хоть бы хны, важные. Хоть бы один догадался комплимент сказать. — Лидочка, — сморщив носик, вскочил Николай. — Какие тут комплименты, когда слов нет, а одни эмоции? — Серега, ты как ее воспитал? — Троих мужиков на свет произвела, а сама как девочка. У меня раз единственного родила его шире комода. — Серега, продай секрет. — Никакого секрета, Коленька, нету, — бойко вставила Лида. — Своих деревенских надо было брать, а то навезли со стороны чужого-то. — Дальше, Лидочка, можешь не продолжать. Про назем сами знаем. Скорая шутливая перепалка дала передышку и настроила на веселый лад. Напряжение спало. Мужики обнимали, стискали Сергея и хлопали его по плечам. А Лида, будто разом забыв о них, уже накрывала на стол, выставляя одно угощение за другим. Между тем с крыльца неторопливо спустились три молодца, умылись по очереди, вытерлись одним полотенцем, и Сергей весело их окликнул. «Войска! А ну иди здороваться. Заодно познакомьтесь. Дядя Степа Берестов. А этих вы должны знать». Степан осторожно пожимал холодные после мытья ручонки, вглядывался в розовые мордахи Ивана, Алексея и Федора и, разглядывая их, молча ахал. Три маленькие Лидины копии сияли перед ним, бойко поблескивая хитрющими глазами. «О чем задумался детина?» — Николай толкнул его в бок. Никак не мог сидеть зам без дела. Хотелось ему командовать и крутить всех вокруг себя. Расскажи лучше, чем занимался это время, каких вершин достиг. Мы ж про тебя мало-мало знаем, а ты... В следующий раз, торопливо перебил Степан, вот перееду в Малинную, день и ночь буду рассказывать. Переезжаешь, удивился Сергей, надолго? Да, наверное, насовсем. Ну что такое, не унимался Николай, чем вы, братцы, занимались, что ели и что работали? Серега, хоть ты расскажи, как там? Тонкие губы Сергея сомкнулись, и лицо стало угрюмым, отчужденным. Заметно было, что Простецкий, как бы между делом заданный вопрос, поцарапал его. Левая щека нервно дернулась. И снова выручила Лида. — Ты, Коленька, как на сессии райсовета. Давай отчет и все, а то выговор объявим. Да вы хоть поглядите сначала друг на друга, повспоминайте, а уж потом каждый как захочет, так и скажет. Словно невидный ледок треснул. Прошлое теснее сдвинуло сидящих за столом, объединило их, и скоро они уже с головой окунулись в юные годы, которые их цепко держали и не давали разъединиться. Так три или четыре ствола дерева, вымахнув из одного корня, растут и расходятся друг от друга, чем выше, тем больше, но основание-то у них все равно остается единое.